и горный дом. Лапшин подошел к артельщику. — Много собрали? — 2 фунта бумаги, — засмеялся тот. — Давай. Лапшин взял деньги. Он ключом открыл дверь, вошел в комнату, зажег свечу, достал из шкафа потертый чемодан. Открыл его. Аккуратно перевязанные пачки денег занимали половину чемодана. Лапшин снял лакированные штиблеты, положил в чемодан, натянул на полосатые брюки сапоги, поднял половицу, вытащил мешок, открыл его. В свете свечи тускло заиграли камни и золото. Он разложил все в чемодан, замотал шею шарфом, натянул солдатскую шинель, на голову нахлобучил потрепанную фуражку, вынул из кармана кольт, проверил. Все, прощай, Банковский переулок. Он нажал плечом, и обои подались. Сквозь дыру вышел на черный ход. Открыл окно. Внизу совсем рядом была крыша флигеля. Лапшин перекрестился, кинул вниз чемодан, прислушался, потом прыгнул сам. Из дверей флигеля вышел незаметный человек в потертой шинели, огляделся и скрылся в лабиринтах проходного двора.